Приветствую вас, дорогая церковь. И как вот здорово, когда так много дней рождений. Вообще рождение, как уже сегодня было сказано, само по себе это чудо. Это диво дивное, когда... Да, и чудо, и чудес. Потому что первый человек, Адам, он был сотворен. То есть... Но все последующие люди были рождены. И это тоже особый какой-то этап. И до сих пор ученые не могут понять, как от простых делений клеток в какое-то мгновение, вот в какой-то момент начинает биться сердце. Вот просто эта размноженная клеточка вдруг становится жизнью. И это чудо по сегодняшний день, чудо зачатия, это таинство, да? Это чудо вот самого рождения, развития этого ребенка и потом явления в этот мир. И наш Господь Спаситель, Он прошел все этапы этого развития, от зачатия до появления на этот мир. И это тоже дивно, это тоже чудно. И как сегодня наш диакон Коля Николай уже говорил, что было знамение, да, через пророка предсказано, что сие дева зачнет и родит младенца, и нарекут ему имя Иммануил, Бог с нами. Знаете, это действительно великое имя, мы никогда не задумываемся об этом. Но ведь люди на земле жили, ну, скажем, без постоянного Божьего присутствия. Они были под Божьим взором, под Божьей рукой. Но Бог посещал кого-то, избранных. И тут пришел Бог, чтобы не только являться, а прибыть, то есть быть на постоянной основе. Это вот можно сравнить, вот у кого есть дети или внуки, да, и вот ребенок пугается, или вот он вдруг проснулся и видит один. Как мы его утешаем? Или вот он там споткнулся, упал, начал плакать. Мы его утешаем словами: «Не бойся, я с тобой, я здесь, я рядом, не плачь, все будет хорошо», правда? И удивительно, там даже если боль не утихает, но ребенок успокаивается. Даже если его проблема не решена мгновенно, то от слов, что «я с тобой», вот «папа с тобой», «мама с тобой», ему становится спокойно, ему уже не так страшно, правда? И вот с этим именем «я с тобой» родился Бог. Он пришел на эту землю именно с этим именем Иммануил, Бог с вами. И через этого младенца, только здесь, знаете, как от обратного, мы детям говорим, что «я с тобой», а здесь Бог пришел во младенце, чтобы сказать: «я с вами, я с вами, вам сейчас страшно». Сейчас эпидемия бушует, сейчас непонятные происходят события, мировой кризис, ну, в отношениях, может быть, разлад, на работе не так, как хотелось бы. А Бог говорит вам: «я с тобой, я с вами». Я с вами от этого момента рождения и навсегда. Как приятно это осознавать! Какое прекрасное имя! Это, понимаете, это суть самого Бога, что Он пришел, Он родился на этой земле, чтобы быть с нами. У тебя болит душа? Или у тебя болят почки, или сердце, или ноги? Физическая, душевная боль, неважно. Бог говорит: «я с тобой, я утишу твою боль, я уберу все сомнения, я помогу решить твои вопросы, я выстрою отношения в семье, Я благословлю тебя на работе. Я дам тебе идеи, новые проекты. Все, в чем ты нуждаешься, это есть у меня. И не зря вся земля, вся вселенная стала ликовать, потому что Эммануил пришел на землю. Бог с нами. И сам Иисус еще сказал, что вы ждете знамений, но знамения никакого не дастся, кроме знамения пророка Ионы. И знаете, действительно, вот рождение самого Иисуса очень похоже на то, как Иона был брошен в море. Не только вот известно, что Иона был 3 дня и 3 ночи в чреве кита, а это был такой пророк, и в то время, когда он жил, земля, ну, один город, особенно Ниневия, он просто погибал в грехах. То есть люди забыли Бога, они делали, что хотели, жили по своему усмотрению. Знаете, вообще, иногда нам кажется, грех, что это обязательно сделать что-то плохое. Нет, грех – это жить не по воле Божьей, по своей воле, не соответствуя тому предназначению, которое Бог имеет для тебя. И Ионе Бог сказал: иди в Ниневию и скажи им слово, чтобы покаялись. Но он решил бежать от Слова Божьего, как многие и мы. Бог стучится в наши сердца. Он говорит: у меня для тебя есть план. Я знаю, как исправить твою жизнь. Мы готовы платить цену, как Иона заплатил деньги, купил билет на корабль, чтобы плыть в другом направлении от Ниневии. И мы очень часто готовы платить цену, но только чтобы не жить с Богом. Мы хотим доказать как бы сами себе, что я справлюсь, я сильный, я смогу преодолеть, достичь, еще всем нос утереть. Знаете, такие наши бравады, да, человеческие. А Бог говорит: ты без меня далеко не убежишь. И вдруг море разволновалось. И поднялся такой шторм, что люди на корабле стали уже и свой груз, и еду выкидывать, чтобы как-то уравновесить это все. И потом шторм не утихает, и они близки к гибели. И это очень похоже, как сегодня наш мир, наша жизнь, она штурмует нас, наше сознание, наше общество. Мы не живем в мире, мы живем в буре. В буре событий, в буре непоняток разных. И тогда они решили: давайте бросим жребий, определим, из-за кого у нас такое горе, такая беда приключилась. И жребий выпал на Иону. Знаете, от Бога не спрячешься. И это очень похоже. Ну и они тогда спросили: так Иона, что нам с тобой сделать? Что ты скажешь? И вы можете это читать в книге Ионы. И он говорит: ну что со мной сделать? Бросьте меня в море, чтобы оно утихло ради вас. И это очень похоже, как вот, знаете, у меня родился прообраз, как Святая Троица, вот они восседали на небесах небес. И они смотрят, что буря человеческих страстей, она зашкаливает, что мира на земле нет. Мы все живем как хотим, кому-то что-то доказываем, кто, ну, честным путем, кто нечестным. Но эта буря, она поглощает всех. И тогда они решили между собой: должен кто-то пойти, чтобы утихомирить эту бурю. И жребий выпал на Иисуса. И он сказал: бросьте меня в эту пучину страстей, в эту пучину зла, в пучину этого мира, который не обуздан из-за того, что непокорны. И в Евангелии от Луки там написано, что Господь пошлет, да, вот в виде Иоанна Крестителя, предвестника Христа, чтобы он изменил непокорливым образ мыслей праведников. То есть основная причина вот этой бури и страстей – это вот наша, знаете, непокорность. Мы действительно, и вот очень сегодня хорошо сказал брат Николай, что мы убиваем Бога в себе часто. Мы хотим доказать, что мы можем справиться без Него, что это совпадение или тот виноват, этот виноват. Всегда есть... Ну, оправдание нашим успехом или неуспехом. Успехом, конечно, кто молодец? Я молодец, а неуспехом кто виноват? Все вокруг виноваты. Ну, то есть это наша позиция. И тогда именно чтобы поменять, знаете, у Бога нет цели убивать нас. У Него была цель поменять образ мыслей из непокорных к образу мыслей праведных. То есть, чтобы делать, выбирать волю Божью, это нам доставляло удовольствие. Но это нужно, чтобы действительно Христос родился внутри нас, когда мы приглашаем Его силу в свою жизнь. И Иисуса бросили в эту пучину, и Он пришел в этот мир действительно таким... Для нас, многих, он и остается младенцем. И он пришел такой маленький. Но это прообраз, что вот это маленькое пришло в этот огромный мир для того, чтобы этот огромный мир спасти, чтобы достичь каждого из нас, чтобы преобразить наши сердца, чтобы изменить наши мысли. Но, к сожалению, знаете, вот эти образы, когда Богоматерь с младенцем, это красивый образ, но он часто застревает в нашей памяти или в наших глазах, и мы думаем, ну что может мне младенец сделать? Ну что, как он может помочь? И мы тогда начинаем искать других посредников, придя к Богу. Я тогда лучше мать его попрошу, помолюсь ей. Она быстрее сделает что-то ради сына своего. Или я найду еще кого-то из мужей сильных. И мы начинаем обращаться к другим святым вместо того, чтобы обращаться непосредственно к тому, кто в силах нас спасти, и который лично заплатил цену за наше спасение, который именно и спас, и избавил нас от всего. Поэтому нам важно помнить, что Христос, Он родился младенцем, но воссел одесную Отца в возрасте полного мужа. Он умер, мы знаем, в 33, в расцвете сил, Он ушел с этой земли для того, чтобы восседать на небесах и чтобы всегда оказывать помощь нам. И еще хочу такой пример привести. Это действительно историческое событие были, вот где уже в Сибири, даже ближе, наверное, к Чукотке, один из богатых людей решил объехать владение, ну, чтобы в дальнейшем как бы завоевать свою территорию. И вот они ехали на санях, этот богатый человек, собачья упряжка и несколько слуг с ним, естественно. И вот они, когда ехали, за ними увязалась стая волков. И, ну, собаки и волки по скорости очень близки. И волки были настолько голодные, что они не отступали. То есть они прямо преследовали вот эту упряжку. И так длилось прям несколько дней. Они даже не останавливались, потому что это было опасно. И прямо вот стая. И, по-моему, там вот тоже на второй или на третий день один из слуг, видя, что неминуемо, что уже и собаки уставшие, да, и они не могут остановиться, чтобы подкрепиться, а все-таки дикое животное, оно более, да, уже привычное к этим условиям. И вот один из слуг, он понял, что они, ну, не смогут спастись. И он спрыгнул с саней прямо в центр этой стаи. И стая волков, конечно, растерзала его, и удовлетворенная, ну, вот этой пищей отстала от саней с этим богатым человеком. И один, ну, тоже это я услышала вот в проповеди, сказал, вот такой почти евангельский пример. И ему сказали, а знаете, это не евангельский пример, потому что евангельский пример – это если бы богатый человек, это если бы царь спрыгнул с саней для того, чтобы спасти всех своих слуг. И это то, что сделал Иисус. Он царь царей, восседал на небесах. И он спрыгнул с этого неба, пришел сюда на землю, чтобы спасти своих слуг, чтобы спасти своих друзей. Это то, что сделал Иисус. И поэтому Рождество – это действительно великий праздник, потому что он дает начало новой жизни. И не зря даже летоисчисление до Рождества Христова и после Рождества Христова. Потому что после Рождества Христова мы все живем в эпоху благодати, когда Бог с нами, когда Царь царей оставил славу небес, пришел на землю, чтобы найти каждого из нас, чтобы протянуть эту руку помощи и даровать нам вечное спасение. Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому этот праздник, он действительно незабываемый, он празднуется из года в год, хотя о нем явно не написано в Библии, что мы должны его праздновать. Но человечество ликует, ангелы ликуют, что пришло спасение на землю. И я хочу вот еще раз предложить. Может быть, есть среди нас люди, кто еще не принимал Иисуса в свое сердце. Уже сегодня звучал призыв, но, знаете, призыва к Богу много не бывает. И, может быть, в ваших сердцах что-то произошло, и вы понимаете, что да, это день, когда Иисус должен родиться и в моем сердце, где я должен открыть себя для Него. Или, может быть, кто-то угас в отношениях с Богом, и вы хотите обновить эти отношения. Я приглашаю вас сюда. Знаете, прийти к Богу не страшно. И даже если вам кажется, что это стыдно или неловко, поверьте, это мгновение. И оно ничего не значит с предстоящей вечностью. Как говорят, лучше 5 минут там потерпеть здесь, но зато потом всегда торжествовать вместе с Иисусом. Бог с нами. Эммануил – это чудесное имя. Бог с нами. И Он явился во Христе. Я призываю вас, приходите, может, это ваш день сегодня. И будет удивительно, что день рождения Иисуса так близок будет ко дню рождения вашей жизни духовной во Христе. Не смущайтесь. Это день для вас. Выходите. Знаете, всегда будет время. Время, но я обращаюсь к вам, кто в размышлениях. Пусть это слово будет посеяно в ваши умы, в ваши сердца, чтобы вы пришли к осознанию и отдали свою жизнь Иисусу, потому что жизнь с Ним, она прекрасна. И Он никогда не будет использовать вас как разменную монету в своей жизни, да, как вот этот богатый человек, Он использовал слугу, чтобы спасти себя. Он первый бросится на то, чтобы спасти вас. Будьте благословенны.